Гирин встал и объявил, что он будет поить Симу чаем, посмотрим, чей лучше. Аромат жасмина повеял по комнате, едва Гирин внес чайник из красной глины. На удивленный вопрос гостей он пояснил, что это цветочный китайский чай люйча, привезенный ему одним пациентом. Сима взяла свою чашку с сомнением, глядя на слабо окрашенный желтовато-зеленый настой. Однако он оказался удивительно вкусен, без сахара. Люйча и утолял жажду, и подбодрял лучше кофе. «Немного похоже на среднеазиатский кок-чай, но куда вкуснее», — сказала Сима. «Признаю, вы меня побили. Я никогда не пробовала такого, да и не видела в магазинах. Его нет в продаже. Можно вам подарить вот эту маленькую коробочку, как коллеге по любви к чаю. Не отказывайтесь, прошу». Сима поблагодарила, осторожно взяла пеструю коробочку и заметила кипу нот на полке. «Вы, кажется, любите петь? А есть у вас любимая песня? Такая грустная и утешительная для трудных минут жизни?» «Да, утешительная всегда грустная. Этого порой не понимают и стараются развлечь печального и усталого человека бодрым криком, разухабистой ритмикой, тем, что называют веселыми песнями. Бодряк, все равно где, в жизни, в кино, в книге, в песне, почему-то всегда оставляет впечатление слегка придурковатого. И еще не любят люди псевдорабочих песенок с мелкими чувствами, якобы свойственными рабочему классу. И правильно. Почему человек должен ограничивать свои чувства рамками жизни на производстве и элементарными стремлениями вне его? Право, старая, неграмотная Русь создавала свои чудесные лирические песни, считая, что она чувствует и мечтает не хуже, а лучше образованных классов. Русские песни соответствовали спокойствию и терпеливости народа, давая в грустных напевах нужную психологическую разрядку, а теперешние наскоро сфабрикованные песенки лишь усугубляют то метуче-трясучее настроение, в каком пребывает часть молодежи. Эти песенки не совпадают с русским характером, кстати, и со вкусами азиатских народов нашей страны. Но те не стесняются сохранять свою самобытность, а в русских деревнях перестают петь. Все эти попрыгушки отталкивают слушателя и раздражают его. А грустная песенка, настроенная в унисон с состоянием, смягчит раздражение или обиду, оттенит печаль и заставить человека устремиться снова к свету и радости. Замечательные, психологически абсолютно верные слова. «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою».